Пройдясь по камерам и получив формальное согласие на вступление в роту от людей графа, я занялся родными сидельцами этой тюрьмы, которых было два десятка. Сданных мной уже пиратов я решил игнорировать, такие даже на пушечное мясо не сгодятся. Ну, согласится из них пара-тройка человек, чтобы в тюрьме не гнить, а потом ночкой попробуют с дурости мне старое припомнить с помощью заточки в бок. Да ну их нахер. Из тех местных преступников, кого я приглашал в роту, дали добро пятеро. И вот стоят они передо мной в коридоре, с рожами побитыми, лихими и придурковатыми, и я, оглядывая этих крепких парней с деревенскими рожами, решил задать им вопрос, один на всех: за что хоть сидите? Мне не важно само преступление, но мне важно, смогу ли я вам попробовать поверить, что вы собираетесь свои косяки искупить. От этого зависит, как я вами распоряжусь. Переглянувшись между собой, первыми шагнули вперед два мужика лет под 30. Мы — это Сэм и Том, с одной деревни мы, в охране у купцов подрабатываем, подрабатывали. Сильных банд в окрестностях нет, а тем, что есть, хватает и такой, как мы, охраны. Ну еще помогаем загрузить-разгрузить. А в тюрьме за что? Дык купец расплатился с нами по чести, ну мы и отмечали в таверне, выпивка, разговоры, драка. А утром проснулись в кутузке и нас обрадовали тем, что мы кого-то благородного покалечили. И что сидеть нам тут долго, до набора людей и отправления на рудники. С вами все ясно. Подумайте как следует, щит держать сможете? Кивки. А строй держать? Кивки. Но на этот раз не уверенные, ну ничего, не могут, научим. Не хотят, заставим. Тогда добро пожаловать в панцирную пехоту. Посмотрев на оставшуюся троицу, я все-таки добился реакции. Мы трое сборщика налогов порешили. На эти слова я сначала хмыкнул, но чуть позже едва не поперхнулся, сообразив, где мы сейчас. Дело в том, что прикончить обнаглевшего сборщика налогов в глуши и в городе – это совершенно разные вещи. В первом случае власти постараются сами замять такой случай, ведь лес большой, опасной живности в нем хватает, и властям нет смысла нарываться. Ой, мытаря медведь подрал, ну горе-то какое! Медведь с ножом 17 раз покусал, дело житейское. А во втором будут рыть носом в поисках обнаглевших личностей, ибо слишком много лишних глаз и слухов будет. А ну как смерды подумают, что теперь и налоги не платить можно. Срочно всех высечь. Надеюсь, вы рискнули ради достойной суммы денег. Задаю дежурный вопрос. За возможность кончить эту паскуду мы еще и приплатили бы. Пока мы на заработках были, эта тварь из наших семей последнюю корову увела, всех женщин попользовал, и все одно в виде налогов по миру пустил. Мы эту тварь 2 года выслеживали. Возмущение парней было просто осязаемым. Значит, месть по горячке? Глупо. Стоило подготовить место убийства так, чтобы искали тролли или грешили на хищников. Но неважно, чем владеете. Воинское дело, ремесло, еще что? Я так понял, вы охотники? В ответ был дружный фырк. Ага, 2 раза. Каменщики мы. Точнее, я с Тиром каменщики, а Алистер каменотес. Строили укрепления вокруг орочьих концлагерей. Есть. Джекпот. Ну это реально удача. По мне так самая лучшая доктрина — это аналог римской. Любая ночь должна проводиться в укрепленном лагере. Ну что же, с такой удачей сам свет приказал играть от обороны. А уж такие действия, как ожидались у нас, в глубине враждебной территории. Добро пожаловать в инженерную роту. После того, как получите метки, готовьте списки необходимого и просто нужного инструмента для строительства укреплений. Если не все, то многое постараемся добыть. А дальше была та еще рутина: установка меток от магов новобранцам и новобранцам, выбивание вьючных животных для новых телег, тягловых лошадей. В конечном итоге я приказал тупо спереть из городской конюшни. Следом Кьотви за мой счет добывал нужные инструменты, части металлических конструкций. Да, у меня тоже есть свой счет у Кьотви, хоть он и мой побратим, но мне наглеть, пользуясь этой связью, не стоит. А в дне пути от города нас встретил граф Тарвус, который предоставил снаряжение для егерей и пеших йоминов, которое они поначалу не стали даже распаковывать. Обменяв осунувшуюся Алию на серьезную Адиль с соответствующими документами, где были ее портреты и уверения, что это именно она, Алия из рода Тарвусов. После этого обмена мы всей ротой дружно отправились в путь, надеюсь, что до границ Эльтирака новых сюрпризов не предвидится. Часть 14. Дорога от речного Табарда до места нашей дислокации заняла почти 3 недели, что, учитывая нынешнюю толпу народа, более 200 человек, еще достаточно быстро. Впрочем, я и сам не особо спешил, прекрасно понимая, что лишний день в пути без особых заварушек – это также лишний день, потраченный на тренировки себя и личного состава. В пути Лиам и Джонни неплохо натаскали меня в упражнениях по насыщению тела магией, а попутно и дали пару дельных советов в деле освоения молнии. От придуманного мной метательного оружия, гибрида чакрама и глефы, я решил отказаться, ибо понял, что у меня нет времени на распыление внимания и освоение еще и его. Лиам, будучи целителем, раскритиковал то, как я начал насыщение магией своего организма, и разъяснил мне мою ошибку. По его мнению, я совершил типичную ошибку новичка, которые начинают использовать ману, не подумав сперва о консультации с магом-специалистом. Оказалось, начинать с костей и суставов, переходя на плоть, идея достаточно глупая и приемлемая только для тех людей, кто не успел освоить активную ауру или пассивную способность. В моем случае, в первую очередь, нужно насыщать магией нервные окончания и гибкие суставы, увеличивая тем самым их проводимость, а после одновременно работать с плотью и костями. Иначе мой организм просто зайдет в тупик, и перейти на второй уровень усиления тела будет невероятно тяжело. Лично мне описанный Лиамом новый порядок должен дать сначала заметно лучшую скорость реакции и кондиции тела, что станет успевать за этой самой реакцией. Уж в боях с врагами я успел понять, насколько ценно успеть увидеть и понять, что делает противник, и начать противодействие. Наверное, подобное осознание называется опытом. К концу пути в тренировочных схватках, за счет подросшей реакции мне удавалось уверенно держаться разом против Кьотви и двух пехотинцев. Держаться, а не побеждать, при этом я уверен, мой побратим не атаковал меня в полную силу. Джонни же поднатаскал меня в работе с молниями, и нет, я не могу ими пуляться на манер ситхов из «Звездных войн», резерва не хватает. Но вот ухнуть этот самый резерв в окутывание своего кулака электричеством и нанести один мощный удар могу, или пустить разряд по своему мечу. Так что, теперь у меня в бою будет выбор, или молния, или телекинез. И если молнию я смогу использовать один раз за бой, то телекинез может получиться уже и дважды. И удар электрокулака у меня оказался мощным. Когда во время тренировки я долбанул им по щиту сержанта Стена, то на щите осталась глубокая вмятина, как от удара молотом. Непонятно, откуда взялась кинетическая энергия для такого, но Джонни заверил меня, что так и должно быть. Вмятина в форме моих пальцев получилась на загляденье, и это на стальном щите, Карл. Естественно, меня за такие украшения назвали мудаком, и на тренировочный бой соглашаются теперь только при условии, что я не стану использовать этот прием. Кьотви стал вести себя как дворфский старейшина, печется об упущенной прибыли и всегда с удовольствием отмудохает несогласных с его торговой политикой. Кстати, в городе он благодаря моему предупреждению успел скупить весь мед и сыр, а после, в этот же день, получил от городских 50% прибыль. За такую комбинацию у всех его охранников, компаньонов, работников отпали все вопросы о выгодности работы с моей ротой, а кто-то даже начал шутить, что в моем роду очевидно отметились гоблины. У дворфов, между прочим, имеется довольно интересная иерархия. Есть король клана, ну или тан по-ихнему, который правит всем кланом, пусть и с оглядкой на горных королей, дворфов, умеющих призывать на время силу гор, принимая облик голема-земельника. Король клана всегда является горным королем. И есть просто горные короли, они в теории имеют право оспорить решение верховного короля, но пока дела идут хорошо, даже не пытаются так поступать. А еще любой из горных королей имеет право создать свой род, а может быть и клан, если добьется нужной численности подчиненных. Кьотви, к примеру, практически достигнув звания горного короля, сманил молодежь под свое крыло посулами создания нового клана. Так что у него уже сейчас есть 18 мушкетеров и одна мортирная команда, с мортирой, разумеется. Порадовала еще и Адель. Может быть, характер местами у нее был еще более буйным, чем у Алии, но если что не так, она предпочитала не верещать противным голосом, а хватала Пернача и начинала с его помощью объяснять, что именно ей не понравилось. С такими аргументами внезапно раздражающие бабские визги превратились во всем понятную конструктивную критику, и я больше не боялся, что однажды найду своего клирика, упавшего 17 раз на нож в своей палатке, из-за очередного раунда доставания парней. Она даже со мной пыталась такое провернуть, но после лечения у Лиама сломанных рук и ноги, честно, просто силу не рассчитал, а может быть, просто была свежа память о ее родственнице. А также моей лекции о приемлемом поведении среди личного состава, Адиль предпочитает проводить выяснение отношений во время тренировок, где я, как слышал, имеет немалые успехи. Но, наконец, к исходу третьей недели, когда солнце клонилось к закату, мы прибыли к небольшому укрепленному то ли городу, то ли селу, где располагалась ставка командующего этого участка границы. Точнее, как оказалось дальше, командующий. Прибыв к укреплениям, я оставил своих парней за стенами. Конечно, был соблазн дать солдатне отдых и получить пару плюсиков к репутации, но вот задницей чую, нас должны будут погнать хрен знает куда и погнать срочно. Закон жанра и всемирного свинства в действии, чтоб его. Так что я был морально готов получать словесных пиздюлей и нагоняев от своего будущего начальства, и даже мысленно простился с одной из пяти повозок со всякими вкусностями на его задабривание, лишь бы она и не постаралась нас слить в первом же бою. Воины в ставке вид имели достаточно сытый и дисциплинированный, что меня неплохо удивило, хотя нервные взгляды, которые они бросали на меня, идущего в штаб, немного напрягали. Зайдя в кабинет к коменданту, я увидел просторное помещение с огромным столом и подробной картой как границы, охватывающей как территории Лордерна, так и территории Альтерака. На вид довольно новая она была почти полностью исписана какими-то мелкими пометками от руки, что меня даже покоробило от такого кощунственного отношения к хорошей и полезной вещи. И все это дело сосредоточено, рассматривала стоящая ко мне спиной женщина в легкой броне, вертя в руках карандаш. Не увидев больше никого в кабинете, я решил привлечь ее внимание. «Скажи мне, красна девица, а где командующий этим участком границы подполковник Кристофер Кота, по прозвищу Острый Язык?» Женщина быстро обернулась, и я смог ее получше рассмотреть. На глазок ей было где-то за 30, волосы темные и короткостриженные, несколько смуглое лицо с довольно симпатичными чертами, на мой взгляд, жутко портила красная глазная повязка на левом глазу, из-под которой торчал конец кривого шрама. Вторым же глазом зеленого цвета она, прищурившись, посмотрела на меня. Этот же полис уже как 2 года как собрал денег на контрабанде, откупился от службы в штрафниках и съебал в свои родовые земли, хотя по бумагам эта скотина все еще числится начальником. Женщина посмотрела на меня, и в ее глазе плескалось раздражение вперемешку с лютой злостью. Так что вместо гипотетического подполковника здесь командует фактический капитан, то есть я. И ведь каждый сезон отправляю отчеты в ставку, но эти чернильные душонки определенно у старой гниды на зарплате раз до сих пор даже не чешутся. От такой резкой отповеди я даже немного оторопел. Понятно, я из отправленного к вам пополнения, лейтенант Терентий, по прозвищу Отрубленные Руки. Со мной моя штрафная рота в 210 человек. Мое имя Ирис Риендрит, но для тебя, Терентий, пока что мем-капитан. ХМ, а ведь у нас по бумагам граница укреплена и спокойна, но если присылают пополение, пусть и из штрафников, значит, ты скорее всего должен будешь сдвигать границу в сторону гор. Интересно, чья это была инициатива? Меня инструктировал капитан гвардии Фалрик лично. Думаю, что освоившись на границе, мы сможем начать военные маневры на территории, занятой орками. У тебя, конечно, охрененные планы, лейтенант, но тут есть одна проблема. С нашим участком границы все было бы, в целом, нормально, но у нас тут один офицер буквально охренел и опиздолел, веря в свою исключительность. Тут с улицы раздался звон колокола, и лицо Ирис перекосило от злости, а я думал, это она сейчас была злая. Сука, чтоб его агры во все отверстия отсношали. Опять проблемы у Рейнольда. На городок Саббат напали орки. Срочно нужна подмога. Блять, надеюсь, этого рукожопа хотя бы в этот раз прикончит. Я уже устала получать новости о его ебучих инициативах и косяках, и угрозы от его конем траханных блэкмуров, касающиеся выживания этого мудака. Покосившись на меня, Ирис, не сбавляя шага, придвинулась к моему лицу практически вплотную и прошептала на ухо. «Значит так, Терентий, я в курсе, что твои солдаты еще не успели расслабиться, а значит, сможешь добраться до Саббата быстрее всех. Сделаешь так, чтобы это ничтожество познакомило свою шею с рачьим топором, и я закрою глаза на то, куда после боя пропадет его имущество. Да и для его доли из снабжения найдется подходящий получатель. Мы друг друга поняли? Вполне, капитан Мэм. Я со своим отрядом немедленно выдвигаемся». Повернувшись как по команде кругом, я уже было сделал шаг, но, вспомнив об одной важной детали, повторно развернувшись, заявляю капитану Ирис: «Срочно выдайте нам проводника и выделите места в городе для обоза. Проводник обязателен. При действиях в Альтераке тебе тоже проводник потребуется?» В голосе капитана сквозило раздражение. «Пока есть возможность, буду брать, пусть лучше будет и не пригодится, чем отсутствует, но будет нужен. Так что с проводником, Марти, пиздюк ты гоблинский, дуй сюда. Вскоре к нам прибежал, кажется, по виду гномогоблинский гибрид. И судя по бакенбардам, гномий родне искать стоит отнюдь не пленную, и даже не воспылавшую исследовательским интересом гномку, гному, гномиду. В общем, им стоит начать вспоминать среди своих сородичей всех знакомых извращенцев. Значит так, друг ты мой, видишь этих новеньких, быстро доведи их до Саббата, только смотри, чтобы парни не задолбались по дороге, им еще и в бой с орками вступать. Подошедший мелкий только кивнул мне и посеменил за ворота. Я же, выбежав за ним следом, тут же начал раздавать команды. Хахил, бери свой десяток и инженерный взвод, выдать всем солдатам полдничный перекус, только с учетом того, что жрать придется во время марша. После с Саркисом, инженерами, новичками и дежурными остаетесь охранять обоз тут. Пока названные мной люди шустрили, выполняя мой же приказ, я успел поймать Марти, и, держа коротышку под мышкой, начал настраивать своих парней на боевой лад. Народ, мы попали сюда прямо к началу замеса с орками. Готовьтесь к маршу, и знайте, легко не будет. Сейчас не мы имеем инициативу, сейчас инициативой попробуют отыметь нас. Нам предстоят городские бои. Так что сержантам предстоит думать, как превращать части города в укрепления и перемалывать орков. Получайте легкие пайки и выступаем. Нас ждет реальное боевое крещение. Уже через 10 минут мы все дружно громыхали железом, маршируя к подвергшемуся атаке городу. По пути я вытряс из гномогоблина, или гоблогнома, подробности о новом месте боя. Картина получалась следующая. По сути, Саббат своей застройкой напоминал старую часть города Керчь, прилегающую к горе Митридат, что значит куча домишек, частью вгрызшихся в саму гору, а частью мастящиеся едва ли не друг на друге, образуя собой удобную естественную крепость, в ущерб внутреннему пространству. В самом городке должно было быть около 7 тысяч жителей, но сейчас при атаке орков следовало рассчитывать на заметно меньшие цифры. В этом случае хорошо то, что орки просто задолбаются штурмовать это поселение, а плохо то, что если зеленокожие все же прорвутся, то мои бойцы тоже заебутся, но уже выбивать орков. Сам городок был в часе конной езды, но учитывая извилистость дорог и знание нашим проводником мест, где можно срезать, мы дотопали за тот же час быстрого марша. Первое, что бросилось в глаза, это развороченные ворота, дымящаяся караулка, трупы людей в броне и очевидных гражданских, орочьи туши, а еще десяток зеленых, что изображали какую-то деятельность перед одной из запертых дозорных башенок. А сами строения тут, между прочим, были сложены именно из камня и, кажется, могли неплохо держать урон снаружи. Арбалетчики. Стоило только окликнуть их, как щелкнули тетивы наших арбалетов, и два десятка стрел впились в бока и грудные клетки орков. Из-за попаданий в легкие орать эти дикари уже не могли. Пехота, добить их. И строим перед воротами баррикады. Тех, кто за дверью, выпустите опросить о нападающих. Пока мои солдаты выполняли приказ, я забрался на стену и осмотрел город. Ага, три точки, где видны дым и огонь, с каким-то движением, там точно еще идут уличные бои. Пока всматривался, мои парни выпустили пятерых стражников в кожаной броне, с короткими мечами и дротиками. ТЦ, у этих ребят против десятка бугаев изначально не было шансов. Лейтенант штрафной роты Терентий, жду отчета произошедшим, о том, сколько врагов и где засел глава этого участка границы. Случилось нападение орков, их на глазок было около 500, племя чернокровных в полном составе, а рукожопый уже декаду как съебал мутить дела с контрабандистами. Всех своих прихвостней в полсотни рыл увел, сука. Будь у оставшихся нормальные броня и оружие, и полный гарнизон, то хер бы зеленые внутрь прорвались. Что с гарнизоном? Стараюсь не выдавать эмоций. Солдатам нужен командир, который знает, что он делает. Чем вооружены бойцы и стража? Вся хорошая броня, все арбалеты и мечи у подсосов Рейнольда, у остальных все как и у нас, кожа, дротики и пафос с мужеством. Тогда забирайся на стену, смотри, где идут военные действия, и выдай нам проводников, и мои бойцы пойдут выбивать орков. Мы ваш город не знаем, а время дорого. Так какого хера ты меня тут мурыжил? Я думал, ты город уже зачистил. Заткнись и делай, что сказано. Уже своим бойцам. Эдмонд, Стэн, вы поведете свои усиленные взводы самостоятельно. Кивки парней. Лысый, твои ребята справятся с дикой охотой на орков. Ха, это для нас считай, что на прогулку вышли. Вперед, парни. Оглядев оставшихся бойцов, продолжаю выдавать приказы. Легкая пехота и два десятка арбалетчиков пойдут за мной. Кьотви, Симмерс, укрепляйте позиции перед воротами, дворфы и оставшиеся арбалетчики не должны дать оркам покинуть город через ворота. Все ясно, Гейрер. Братец, да ты охренел, не пускать меня в драку, увязавшийся за моей ротой побратим был явно зол. Твоим дворфам на улицах делать нечего, брат, а вот лично тебя я буду ждать сразу, как ты закончишь с укреплениями. Все, пошли, не стоит терять времени. Сопровождаемые стражником, мы всей своей толпой быстро осматривали улицу и дома на наличие орков. Иногда на нашем пути встречались трупы как местных наскоро вооруженных жителей, так и орочьи. Что меня удивило, так то, что у некоторых орков кровь была действительно черного цвета. Из интереса, нанеся длинный разрез на таком теле чернокровного орка, я увидел, что кровь была темно-алой. Ага, только на воздухе она начала стремительно темнеть и густеть. Похоже, это отличительная черта элиты данного клана, она не дает оркам истечь кровью, что в бою становится сюрпризом для большинства противников. Мой отряд подошел к участку улицы, где пара десятков зеленокожих штурмовала группу зданий, которые, опираясь на скалу, стояли практически друг на друге и таким образом являли собой хорошие укрепления. Рыл 15 стояли посреди дворика, орали в адрес защитников, тряся топорами и тесаками, а пятеро практически возле самой крыши пытались залезть на нее и при этом дрались с защитниками, семеро из которых активно тыкали во врага шестами с присобаченными на концах шипами и узкими лезвиями. Еще 10 человек на стыке между скалой и зданием работали кирками и ломами. Почему никто не додумался бросать вниз камни? Раздался треск, народ с пиками что-то заорал своим товарищам, что попытались удрать. Жаль только, что задуманное удалось только троим. Остальных орки быстро настигли и изрубили своими орудиями труда. Одного бедолагу, просто схватив за ногу, пару раз ударили об крышу и швырнули прочь, на землю. Но оставшиеся защитники что-то злорадно заорали и, показав средние пальцы, навалились на ломы. Снова треск, и часть горной породы с верхним этажом и офигевшими орками просто поехали от скалы и рухнули вниз, ломая аж три уровня бедно выглядевших жилищ. Стоявшие во дворике орки начали бесноваться и орать, видя гибель своих товарищей. Особенно надрывался один из них, что орал на всеобщем: «Трусы, жалкие ничтожества, спускайтесь и деритесь с нами как мужчины». Вот не знаю, что на меня нашло, может, просто ситуация такая, но я, выйдя вперед, сам заорал оркам: «Ага, спускайтесь и деритесь, с 20 орками, да без брони и оружия, а то вдруг зеленые описаются или поцарапаются». Часть орков наконец заметила нас и начали меняться в лице. Я же продолжил, а самому к ним подняться слабо или зассал. Аррр, кто посмел усомниться в смелости Авдра? Назовись, чтобы я смог смешать твои слова с дерьмом, затолкать обратно в твою глотку. Ао, угу, одно дело рубить отряд херово снаряженной стражи или ополчения, и совсем другое — полсотни хорошо вооруженных и злых дядек, которых учили убивать. Ну, я сказал, и что дальше? Мне тебя долго ждать? Нет, стрелки. Гейрер, уй-юй-юй. С сочувствием посмотрев на орка, которому болт попал так, что дети ему, похоже, уже не светит, произношу, обращаясь к десятнику стрелков: «Сэм, узнай, что это за снайпер, и смотри, чтобы он в мою сторону заряженный арбалет не направлял». «Есть, сэр». Ответ был как спусковой крючок для того, чтобы мы с Йоминами рванули на не успевших прийти в себя после обстрела орков. Удар, враг уклонился, еще удар, его блокируют, поймав мой меч в изгиб топора. Тычок вперед, острие впивается орку под ключицу где-то на 5 сантиметров, и я с удовлетворением слышу его вскрик боли и вместе с ней злости. Дергаю меч на себя, превращая рывок в разворот вокруг своей оси, с переходом в удар и фесом в гортань противника. Проходя мимо меняющего свой цвет от удушья орка, дополнительно провожу выпад мечом, перерезая несчастному горло. Следующий орк стоял ко мне боком, и я нанес удар по его ноге, отсекая ту ниже колена. Наседающие на зеленого Йомины быстро закончили начатое. Беснующийся главарь этой банды был мной убит ударом в спину. И не надо мне тут говорить про честь и прочее. Есть негласные договоренности в виде перемирия после битвы, чтобы собрать своих убитых и раненых, есть поединки перед битвой. Они играют роль пари и служат для решения спора малой кровью. А есть дурость, когда в зарубе играешь в благородство, не давая солдатам прикончить врага без потерь. Эй, там, на крыше, куда дальше идти? Где еще враг? Это пакость возле рынка и складов. Последовал ответ: вам туда. Чего так долго шли и копались с атакой? Новенькие мы, город еще не знаем. И у меня есть правило: если не понимаешь происходящего, то не лезь под руку. Ведите уже. Вскоре нас вывели сначала к рынку, где своеобразный вагенбург из торговых лотков штурмовала десятка три орков под руководством поджарого типа с голым торсом, вооруженного стилизованным под катану гроссмессером, двуручный нож. Еще рыл 40 мародерили в разбитых прилавках и вокруг них. Нас пока еще не успели заметить, так что я отдал приказ начать атаку, и мы начали зачистку одиночных мародеров. Я пока не спешил атаковать, и наблюдал за работой профессиональной легкой пехоты, что предпочитало нападать на каждого орка вдвоем-втроем. Первый атакует, отвлекая внимание на себя, а второй наносит смертельный удар. Все просто, отлажено тренировками и крайне эффективно. Ра-а-а, мягкокожие шакалы, только и умеете бить в спины. Бугаи, изрубим их на куски, в атаку. Толпа орков понеслась на йоминов по пути, разделяясь на отдельных бойцов и устраивая индивидуальные схватки. А вот полуголый лысый хрен налетел конкретно на меня. О том, что бой будет тяжелым, стало ясно, когда он засветился, тело орка перекрутило, дернуло в разные стороны, и на меня понеслись уже два противника. Кажется, таких хитрожопов в игре называли мастерами клинка. Тараню плечом первого из них, вминая того в стену ближайшего здания. Левой рукой вытаскиваю из ножен на поясе кинжал и бью в печень противника. Мгновение, и враг распадается сотнями светящихся линий и плоскостей. Разворот, принимаю удар клинка на жесткий блок, и понимаю, что это тоже плотная иллюзия. Отдачи от удара орка я не ощутил. За черную кровь. Аррр. А вот теперь ощутил. Сука, эта падла выскочила из скрыта и атаковал меня в голову. К счастью, я успел среагировать и прикрыться левой рукой. Гррр. Броня на руке выдержала, уберегая меня от отсечения руки, но теперь по ощущениям и потому, что я не могу шевелить левой куцепкой, она все равно сломана. А враг не планирует сваливать и продолжает атаку. Удар, удар, удар, удар. Когда же ты, сука, выдохнешься? Удар. Я только и смог взмахом меча в правой руке отогнать противника и положить его лезвие плашмя на левое плечо, а теперь едва успеваю подставить его под очередную атаку. Необремененный тяжелой броней орк и не думал выдыхаться, поддерживая натиск. Хех, вся моя надежда на то, что мои парни успеют перебить орков и придут на помощь своему командиру. Ха-ха, человечек, зря сопротивляешься. Прими свою смерть, она будет почетной. Я хаук, калечащий удар, и тебе просто не повезло попасться мне. Я видел, что ты хорошо умеешь биться, но я за время войны научился быть незаметным и своим ударом, если не убивать, то калечить. А теперь не дергайся, я убью тебя красиво. Долбанный орк подпрыгнул, занося свой клинок за голову для мощного рубящего удара, и раздался свист рассекаемого воздуха. А в следующее мгновение орка снесло. Удивленно моргая, начинаю искать этого гада, и обнаруживаю его шагах в 10 от меня, лежащего на земле с выпученными глазами, потемневшими штанами и комками чего-то черного, свисающего изо рта. А еще из его грудины торчала рукоять знакомого молота. Кьотви, не поверишь, насколько вовремя ты прибыл, брат. Еще как поверю. Почему это мне пришлось убивать этого доходягу? Он даже одного броска моего молота не пережил. Кьотви делает правой рукой странный манящий жест, и его молот с хрустом и хлюпаньем вырывается из грудной клетки орка, после чего стремительно летит к своему хозяину. Нравится, нанес руны почти как у грифоньих всадников, только мой молот возвращается раз в 5 минут, и раза в 3 тяжелее, и должен разрушать чужую магию, а не создавать разряды молнии, как у них. Так что скажешь в свое оправдание, братец, что с орками на площади кончились? Раздался голос одного из йоминов-десятников. Среди наших 5 раненых, предлагаю отправить их в тыл. Хуйня, уверенно заявил мой побратим. Вон вывеска магазина зелий, ставлю свою бороду на кон, в нем точно есть зелья лечения различного качества. Чешите туда и тащите все, что есть, бой с орками все спишет. Посмотрев, как пара бойцов понеслась к забаррикадированной лавке, Кьотви вернул свое внимание ко мне. Так что с тем орком, брат, матерый и неудобный хрен, направил на меня 2 иллюзии, а сам ушел вскрыт, так что пока я развеивал первую, и понял, что не так с второй, он выбрал позицию для атаки. Как итог, я смог защитить свою голову, но не уберег руку. А с хера ли ты в одиночку ходить начал? Вышло так, сэр, вот обнаруженные зелья, дай сюда парочку. Один наглый гном отобрал у солдата 2 пробирки с жидкостью зеленого цвета. Брат, у тебя только кость сломана, так ведь? Киваю. Тогда сожми зубы. А-а-а. И этот бородатый садист схватил мою левую руку и начал копошиться пальцами под броней, двигая мою сломанную кость, пока она, по его мнению, не стала на положенное место. Что застыл? Зелье пей. Сделав над собой усилие, зубами выдергиваю пробку из пробирки и вливаю в свою глотку зеленую жидкость. Не шевелись, пока боль не пройдет. А как пройдет, пей вторую и можно идти. После лечения зельем я снова мог сражаться обеими руками, и наша группа последовала к новой точке, где нашлись еще полсотни орков, ломящиеся на склады, и вдвое больше зеленых трупов. Естественно, увидев нас, эти уроды решили бросить свое дело и пойти к нам на поздороваться. К моему отряду временно присоединилась охрана торговых караванов, всего полтора десятка бойцов, но они были тяжелой пехотой, так что пляшем. Из зеленокожей толпы выделялись темнокожий, двуглавый огры, громадный орк с двуручным топором и в воронином, металлическом панцире. Переглянувшись с побратимом и столь выдающимися нелюдями, мы отошли в сторону от общего замеса прочей пехтуры и начали сближаться. «Это будет схватка чемпионов наших воинств. Эйтер, жирный мой», — произнес Киотви Бурави агросерьезным взглядом. «Недавно я смог дойти до одной штуки, и сейчас я ее опробую». Отправившись в схватку с орком-вождем, я краем глаза увидел, как на побратима начали наползать камни, и резко пошла рябь, после которой стоял все тот же дворф, только в 2,5 метра ростом, и как будто сделанный из мрамора. Дальше я не мог наблюдать за замесом с огром, мне самому предстояла схватка насмерть. «Ты смелый воин, раз решил выйти против меня, Баграга Чернокровного, обещаю, что запомню тебя как смелого воина». Я же молча принял стойку, подходящую как для рубящего удара, так и для уклонения. Мы начали кружить напротив друг друга, пробуя на зуб защиту противника. После неудачи с тем умельцем с иллюзиями и отводом глаз, я был более чем напряжен и готов к сюрпризам. Первый выпад от орка, я отпрыгиваю в сторону, орк перевел движение в рубящий удар, а я едва успеваю пригнуться, пропуская над собой косой рубящий удар. Атакую в ответ, и мой противник отбивает удар топорищем. Снова кружим, опять обмен пробными ударами, снова и снова. Кажется, если бой затянется, то я буду взят измором. При очередной атаке на орка решаю рискнуть, и после того, как он блокирует мой удар, я не разрываю дистанцию, а провожу клинч и создаю громовой кулак и, навалившись всем весом на свой меч, бью искрящим кулаком по броне своего противника. Так как орк был крайне опытным, то он почти мгновенно заподозрил что-то неладное в моем нестандартном поведении и начал уклоняться. Честно, будь у меня что-то с проникающим уроном, то орка так и не удалось бы достать, но у меня то было множество молний, так что мне хватило всего одного прикосновения к орочьей броне, и его сильно тряхнуло. От судороги орка меня просто откинуло на пару шагов, чудом не потеряв в полете свое оружие. Снова вскочив на ноги, я заношу меч для удара и атакую ошеломленного врага. Баграк успешно смог закрыть свою шею от удара своими руками, но в отличие от меня он не носил дополнительной защиты на руках. Гррррр. С усталостью смотрю на отсеченные руки противника и медленно поднимаю меч для добивания. За секунду до удара я, замерой глядя орку в глаза, произношу: «Я Терентий, отрубленные руки, и ты уже знаешь, почему у меня такое прозвище». С силой опускаю меч на шею орка и даже не морщусь от брызг крови, летящих мне в лицо. Медленно поднимаю его голову и аккуратно выламываю клык. Этот противник был из тех, чья смерть не принесла мне удовлетворения. По его взгляду было понятно, что он не ненавидел меня, а этот бой был для него чем-то вроде обыкновенной работы. И признаюсь честно, не сумей я натренировать создание молнии и не используя я его как атаку, то орк почти наверняка уделал бы меня за счет своих опыта и выносливости. Осматриваюсь вокруг и вижу груду мрамора и лежащего неподалеку лицом вниз огра с одной оставшейся головой и кучей кишок за ним. Спешу к битому камню, на ходу молясь, чтобы с Киотви все было в порядке. Едва начинаю откидывать куски мрамора, как слышу стон и жалобу из-под своих сапог. «Теэри, если хочешь добить меня, то делай это мечом». Упс, я походу начал разрывать кучу камня, стоя прямо на побратиме. Помогаю ему подняться и осматриваю поле боя. Похоже, что защитники складов устроили контратаку в спину оркам, так что в отличие от почти полностью перебитых зеленокожих, у моих бойцов и защитников города были только раненые. Все еще мандражируя после схватки, отправляю 3 пятерки йоминов проверить ворота и остальные группы моих бойцов. Сам же приступаю к расспросу местных и построению доставшихся мне ополченцев, в случае чего мне ведь ими всеми командовать. В течение следующего получаса я смог обеспечить себе ударный отряд из 8 десятков бойцов, Хоть по большей части он и состоял из ополченцев, но лучше уж так, чем из раненых и коллег. Вернулись и бойцы, отправленные проведать прочие отряды. В то время, пока я вел замес у складов, у ворот произошло столкновение с уходящими орками, ведомыми их шаманом, которым очень сильно досталось от засевших там гномов-стрелков и наших магов. Есть даже пленные, это мне сообщил пришедший с Йоминами Лем. Едва отчитавшись, он развил бурную деятельность, старательно выхаживая тяжелораненых, а тех, у кого были легкие ранения, он возвращал в строй в считанные минуты. Прибежавшие посыльные от остальных двух отрядов принесли хреновые новости, и там были потери. Почти половина сотни убитыми, и это без учета раненых. Это меня, мягко говоря, даже не расстроило, я был в полнейшем бешенстве. Я старательно собирал свою роту практически с одного взвода, еще став сержантом. Столько времени я отбирал бойцов, ту его кучу времени дрючил их, пока они не смогли нормально держать строй и выполнять команды. А уж сколько я бился над снабжением и экипировкой, чтобы эти олухи тупо не сдохли в первом бою. И стоило случиться серьезной заварушке, как четверть моих парней просто перебили, и я ничего не мог сделать. Похрен на то, что ими командовали сержанты, а не я, по-любому это мой недосмотр, ведь упор был сделан на строевой бой, но вот в схватках на пересеченной местности и тем более, городских боях, совершенно другая специфика. Тем более, что отнюдь недаром городской бой считается одним из самых кровавых. Так что я сам виноват в том, что не смог предвидеть, не подготовил. Господин Терентий, вы готовы к лечению ваших рук и ребер? Хм, пока я был в своих мыслях, с меня сняли мою броню и шлем. Все еще пребывая в раздумьях о текущей ситуации, я ответил: да, конечно, я готов. Немного размяв мою руку и бок, Лем положил свои ладони на мою недавно зажившую руку. Суука. Предупреждать нужно о том, что руку заново ломать нужно. Часть 15. И вот когда моя пехота сцепилась с этими орками, стрелки сзади остались на прикрытии, все как нас учили. Но черт, из проулка, того что мы оставили за спиной, вылетело еще семеро орков и прямо на моих стрелков ломанулись. Нам охренеть как повезло, что перезарядиться успели и по новым тоже залп дали, но даже так, четверо прорвались и 15 человек насмерть положили, а из пехотинцев после получившейся мясорубки еще 10 не дожили до помощи целителя. Отчитывался мне Эдмонд, а я лишь скрипел зубами от понимания общей хреновости ситуации. У меня все куда печальнее, мы вообще попали в засаду. С этим постарался один из орков, судя по наличию и качеству брони, он был уважаемым воином. Он нас заманил в один из тупиков, а после, его ватага навалилась со стороны выхода, да еще и с верхнего яруса были слышны удары металла о камень. Эти суки пытались сбросить на нас дом. Пришлось прорываться, да так что прямо не щадя жизни, и скажу честно, если бы не арбалетчики, то нас там всех и уложили бы. Только пришлось за скорость прорыва платить жизнями пехоты. 15 человек ушли в свет, плюс еще десяток стрелков попал под завал, парни до последнего держались, но отойти не успели. Пусть позже тех каменотесов хреновых и нашпиговали болтами, но парней то уже не вернуть. Это был доклад Стена, и снова я могу только испытывать свои зубы на прочность, слушая принесенные новости. Блять, я как мальчишка помчался играть в войнушку на неудобных для себя условиях, и вот итог, у меня большие, огромные, неприемлемые потери в личном составе. И единственное, что я могу сейчас сделать, это выправить недочеты, провести работу над ошибками, и серьезно задуматься, как восполнить личный состав. А очевидных недочетов у меня в роте ровно 3. Мы не готовы к городским боям и их специфике, неумение работать в атаке, и как следствие, незнание того, как правильно проводить прорыв стандартной пехотой, ну и самое банальное, слабость бойцов в индивидуальных схватках. Отпустив сержантов наводить суету и причинять порядок в своих взводах, я на автомате начал припрягать к работам остатки гарнизона, обдумывая по пути главный вопрос, где взять инструкторов и подкрепление. Бойцов стоит брать точно не у Тарвуса, иначе граф решит, что он может сам, вместо Фалрика и короля Теринаса решать, что именно я должен буду делать и за чьи интересы сражаться. Тюрьмы тоже не вариант, тут у границы в пушечном мясе потребность аво-го какая, и там я найду только совсем уж конченных дегенератов, которых даже в качестве прокладки между орками и нормальными парнями не берут. Остается только договариваться с Ирисой и начинать вербовку местных, вот только для них актуальны деньги, а я как штрафник и несущий волю церкви света, вынужден быть бессребренником. Остается уповать на влияние капитана Риендрит и то, что она пойдет мне навстречу в этом вопросе. Опять же, если новобранцев я и со своими сержантами в состоянии подтянуть до уровня в первые 10 минут боя еще живы, то где мне найти инструкторов, которые дадут более продвинутую базу, хотя бы по тем же городским боям? С такими мыслями мы, уже не сильно спеша, дошли обратно до самой ставки. Пока сержанты размещали отряд за стенами, а ну как опять бежать сражаться заставит, я отправился на доклад к начальству. Чевосмурной, да еще и после славной победы, раздавшийся голос капитана Риендрит вырвал меня из размышлений. Не будь таким кислым, ты и твои бойцы перебили прорвавшихся в город орков, защитили мирных жителей и вообще сделали все в лучшем виде, намного больше того, на что я рассчитывала. И все это с приемлемыми потерями, с приемлемыми. Да у меня четверти роты не стало, и это ты называешь приемлемыми потерями? Дай-ка мне подумать, ХМ, плюс-минус 500 орков-воинов, мастер клинка и сам клановый вождь во главе налета. Да, действительно слабенький враг. Если бы ты был капитаном королевской гвардии или личного отряда принца, ехидство так и сочилось со стороны Ирис. Терентий, ты вообще отдаешь себе отчет в том, что произошло? Да если бы вы в чистом поле встретились, эта толпа зеленожоп их твой отряд проживала бы да высрала. Я рассчитывала на то, что ты не дашь оркам уйти из города, пока я приведу подкрепление с других рубежей, но ты просто зашел внутрь и вырезал там всех. А ведь даже более опытные коронные части несут значительные потери при бое с таким многочисленным врагом, и это при соотношении сил один к одному, а тебя было еще меньше. Ты охуеть какой везучий засранец, Терентий, совершил почти что подвиг, а в итоге еще и недоволен результатом. Так что живи и радуйся. С этими словами капитан приложилась к вытащенной из-за спины фляге. Кажется, с вином. Лично я считаю, что это хуевый повод для радости, ведь бойцов я лично собирал из тюрем и следил за подготовкой, оказавшейся недостаточной. Может, ты и права, капитан, и я действительно просто застал их врасплох, но мне то моих бойцов уже не вернуть. Эх, сюда бы хоть половину сотни наших парней из военной учебки. Мечтательно закатил я глаза в потолок. Пффф. Поперхнувшаяся и выплюнувшая часть выпивки Ирис смотрела на меня с возмущением. Губу закатай. Насколько я слышал, это те еще звери. Учатся резать глотки врага с самого детства и уверенно могут завалить орка в бою один на один. Их тебе никто не даст, да и если дали бы, с тебя потом по три шкуры за каждого выбывшего из строя драли. Ну не такие уж мы и крутые, но да, строевому бою и работе с мечом нас учили туго, с этим не поспоришь. Риендрит, несмотря на свой нервный тик, молча протянула мне свою фляжку. Отказываться не стал, и старательно к ней приложился. ХМ, а неплохое вино, очень неплохое. За что хоть в штрафники попал? А, машу рукой, словно отгоняя назойливую муху. Оказался чуть умнее, чем от меня ожидали, но менее дальновидным, чем было нужно. Была дурацкая ситуация, где я, вместо того чтобы спровоцировать продолжение конфликта с новой ордой, громко поинтересовался у одного мутного дворянчика тем, кто он такой, и какие он имеет полномочия для этого. А этот хрен почему-то обиделся, на дуэль вызвал. А дальше что? А дальше оказалось, что он отличный боец, но пафосный выпендрежник, а я хороший тактик, но обделен милосердием к проигравшим придуркам. Так что итог ты видишь, я перед тобой стою, с кряхтением поднимаюсь на ноги и отправляюсь к выходу из города, надо бы проверить, как там ребята обустроились, но меня остановили слова Ирис. Лейтенант, стой, значит так, пока относительно тебя не поступило новых приказов, с этого момента ты будешь пока что исполнять обязанности коменданта городка Саббат. Как только появится Рейнольд, твои люди не должны впускать его ни под каким видом, отправьте его ко мне в комендатуру. После такого залета с его стороны, я устрою ему веселую, но короткую жизнь, а после у тебя будет шанс от него избавиться. Избавиться, вот всем мешает этот Рейнольд и все хотят его смерти, но вот мне то что с того, мне то зачем его убивать, у меня, что, есть какая-то личная выгода, и что ты от меня хочешь? Мгновенно закипела Ирис, после чего демонстративно оскалила свои зубки. Золото, титул, выход из штрафников, может еще и меня на столе отыметь? Да ты давай, говори, не стесняйся, это же такие мелочи. Ехидство и едва прикрытое бешенство так и лилось из ее рта. Мне нужны бойцы и инструктора, точнее пополнение и помощь в подготовке захвата Соленой горы. Это та самая вещь, что нужна капитану Фалрику, и лучше всего, если он получит ее именно от меня. Ирис замолчала и как-то серьезно на меня посмотрела. Уже не ощущалось, что она хочет мне глаз на жопу натянуть, и разговор перешел в серьезную плоскость. «Да, я смотрю, ты, малыш, на мелочи не размениваешься, а ведь возле этой горы трутся разом и орки, и тролли, и агры. Ну тогда слушай, Терентий, как бы ты крут ни был, с одной своей ротой, гору ты, может, и возьмешь, но удержишься. Хуй тебе с маслом. Поверь опытным капитанам, самое хуевое будет только впереди, и в первую очередь тебе понадобится крепкий тыл и надежные линии снабжения. Уж мне ли этого не знать? Ты думаешь, я тебя просто так на Рейнальда подбиваю? Ты походи по городу, поспрашивай народ, что у нас тут 2 года, год назад было, когда таких вот рукожопых был не один комендант Саббата, а целый десяток. Выдав это спич, Ирис как-то тяжело вздохнула, упала за свой стол и, притянув к себе стакан воды, продолжила. «Ты меня за дуру-то не держи, я прекрасно осознаю, что толкнуть границу вперед, это в моих интересах. Черт, да я бы сама уже давно бы это сделала, если бы у меня хватало людей и мне не пришлось бы оголять другие участки фронта. Ладно, неважно. В чем суть, Терентий, пока Рейнольд в Саббате, ты соленую гору не удержишь. Хочешь, чтобы половина твоего снабжения в его карманах оседала? Так что подсуетись. Решишь эту же порукую проблему и можешь забирать всех его людей себе, кроме гарнизона Саббата. И у его комендатуры я с тебя тоже снимать не стану, так что эта линия логистики тоже останется за тобой. Ну что, такая выгода тебя устроит?» Немного постояв в тишине, обдумывая данное предложение, я молча киваю и отправляюсь в наш лагерь. Будем с ребятами собираться на место своей новой дислокации, в Саббат. Естественно, не забываю забрать свой обоз и оставить здесь тяжелораненых бойцов. Вообще ситуация занятная, кем же является по жизни этот Рейнольд, если его смерти жаждет уже второй, не столь уж и плохой, по моему мнению, человек. После того разговора с капитаном Ирис касательно Саббата, вся последующая неделя для меня превратилась в непрекращающиеся хлопоты и забеги из городка в ставку командования и обратно. Сначала собрать и построить всех бойцов, как своих, так и саббатовских, морально отыметь их, обеспечить всем занятия, такое как патрулирование всех важных и не очень мест города, так и тренировки. Город, кстати, несмотря на густоту застройки, имеет приличную площадь, и все из-за особенностей рельефа. Ведь мало кому понравится, если во время ливня его жилище смоет или затопит, либо сама земля не была подходящей для чего-то капитального, вроде жилого дома. Так и получилось, что понастроено в городе просто дофига, но архитектурной практичностью и не пахло. Учитывая, что город еще при династии Перинольдов был торгово-транзитным, то и в нынешнее время для Саббата мало что изменилось, кроме цен на товары. Так что почти 300 солдат нашлось дело. После утрясания повестки, следующим днем я был вызван в ставку Криендрит, которая в присутствии городских купцов устроила мне разнос. Этим пням, что при Рейнольде чувствовали себя весьма вольготно, мзду на лапу и творят что хотят, видите ли, не понравились новые порядки и то, что я загреб их охрану, вот они и прибежали жаловаться. Естественно, я вывернулся, послав купцов нахер, со словами: «Не мешайте проводить вашим салагам курсы повышения квалификации». С этой ситуацией я еще пару дней повозился, утрясая конфликт с купцами. По итогу мы с ними сошлись на том, что патрули из их охраны будут работать в основном близ складов с их же товаром, что вполне себе устроило купечество, ведь так они могут быть уверены, что ушлые солдатики не станут прикрывать желающих поделиться их товаром без ведома владельца. Может, с первого взгляда для купцов сплошие удобства и выгода, но теперь в случае чего, я мог загрести всю эту кодлу под свою руку, и послать меня они уже не смогут. Были трения и с мэром, когда я попытался начать размещение своих бойцов и вытрясти из него довольствие. Особенно остро встал вопрос с возведением казарм. Я хотел организовать нормальный укрепленный лагерь за городом, вот только со стороны мэра были резонные возражения, в виде демонстрации разрушенных ворот и сетования, что пока их не починит и не восстановит обороноспособность Саббата, он помочь с моим вопросом не сможет. Почесав шлем, я отправил городу в помощь с ремонтом всех наличных бойцов, как тех, что числились за Рейнольдом, так и своих. Кто и что не говорил бы, но умение строить и ремонтировать парня мог как пригодятся, особенно при установке укрепленного лагеря на соленой горе. И немного о птичках. Выжило у Рейнольда 40 легко бронированных бойцов в коже, с короткими клинками, копьями и дротиками. По По армейским меркам они даже до ополчения едва дотягивают. Так что пойдут в инженерный взвод, от быстрого возведения укреплений сплошная польза. Ну, еще тех, кто покажет задатки, можно отправить обучаться у графских йоминов, в легкую пехоту. Все равно снаряги для средней и тяжелой я сейчас достать нормально не смогу. И снова о злосчастном Рейнольде. Он появился под конец недели. Я в это время как раз договаривался с мэром о создании в местном отделении дворфбанка целевого счета от города, на содержание добровольческой городской роты. Мы оба понимали, что лучше ее все-таки создать, но спор был на тему того, как эта рота таки будет выглядеть. Мэр топил за то, чтобы добровольцев выучивали на манер охранников, или армейских стрелков, для сопровождения купцов и несения стражи в пределах города, а я требовал дрючить их для получения привычной мне роты из двух взводов панцирной пехоты, взвода арбалетчиков, плюс усиление из разведки и легкой пехоты. Все упиралось в денежные затраты и в то, кто и как будет использовать эту роту. Да, я решил не ждать с моря погоды и начать подготовку заблаговременно. Тем более счет должен пополняться не только с налогов, но еще и с помощью пожертвований от купцов. Ведь любой торговец будет отнюдь не против закинуть пару десятков серебряных в казну, если будет видеть, что в городе стремятся обезопасить не только военные объекты, но еще и его нечестным трудом нажитое. Один из моих солдат, что были на дежурстве у ворот, прибежал ко мне как раз в тот момент, когда мы с мэром уже начали подходить к единому знаменателю. «Лейтенант Терентий! Лейтенант Терентий! Ха-ха! Там, у ворот! Ха-ха! Прибыл какой-то борзой и высокородный с вооруженными людьми. Орет, что он из Блэкмуров, требует впустить в город, мол, он тут главный. Твою мать!» Видно было, что мэр разозлен и расстроен. Опять этот рукожоп загребущий пришел. «Лейтенант, я готов принять ваши условия, только сделайте так, чтобы он не вернулся квартироваться в городе». Хмыкнув, я встал, прихватил свой шлем и, положив его на сгиб руки, отправился на выход со словами: «Ну, посмотрим, что это за чудо такое, раз у кучи народа на слуху». Короткая дорога до ворот, на которые я забрался по лестнице, пристроенной с внутренней стороны стены. Поднявшись наверх и подойдя к зубцам, смотрю на беснующегося внизу блондина с высокомерным лицом во главе одоспешенного отряда, бойцов 40, плюс еще 10 держат за поводья полтора десятка вьючных лошадей. «Только покажите мне того ублюдка, что посмел запретить впускать меня в мой город. Где этот ваш лейтенантишка? Живо тащите его ко мне». Типичный, благородный, охуевший хрен. Я даже испытал некое разочарование. Ну что же, пора начать бесить его и спроваживать Криендрит. Так что я начинаю громко говорить в адрес придурка. Во-первых, за ублюдка можно и вспоротым брюхом обзавестись. Во-вторых, я уже здесь. Что орешь, словно собака изнасилованная? Это ты, тот ублюдок, запретил впускать меня в мой город? Да ты знаешь, кто я такой? Ты знаешь, кем является мой отец, и где он сидит? А, ты знаешь, что я с тобой сделаю? Прекрасно знаю, ты, дезертир, самовольно покинувший место службы и уведший за собой самую боеспособную часть войск, в преддверии атаки орков на город. За подобные косяки армейские подразделения переводятся в штрафники. Штрафников за подобную выходку ждет виселица. Блондин аж поперхнулся и одновременно с этим побагровел, начал хватать воздух ртом, и в конце концов смог озвучить свое возмущение. Ты, да как ты смеешь клеветать в мой адрес? Я отправлялся по важному заданию от коменданта этого участка границы, и ты посмел за это обвинить меня? А ну живо спускайся с мертвой, моли о пощаде, пока я тебя в отхожей яме не утопил. Вот дурак человек, ему вроде на всеобщем объясняют, а он орет как свинья резаная. Блондинчик, ты тупой, у тебя сейчас есть два варианта. Первый, пройти в Саббат, и я, согласно уставу, вас всех вздерну на рыночной площади как дезертиров. Второй, беги в ставку и по своей привычке поплачься в жилетку капитану Ирис. Может быть, она пойдет тебе навстречу и пожалеет. После моих слов Рейнольд дернулся как от удара и приказал своим людям повернуть к ставке коменданта, бросив в мой адрес фразу: «Ты еще пожалеешь о своих словах, пес». Спустившись со стены, я направился к казармам. Дойдя до дежурного, сообщаю ему: «Труби общее построение. Нам предстоит прогуляться к ставке». И уже через 20 минут мой отряд маршировал в направлении ставки. Бойцов я взял по армейскому стандарту, 120 человек. Учитывая полученное первое впечатление от Рейнольда и его людей, Я счел разумным обеспечить себе превосходство в бойцах. Ну мало ли, вдруг это чучело решит устроить засаду на дороге, но к счастью весь путь прошел без сюрпризов, и к исходу часа я уже был в ставке. Из кабинета капитана Риндит раздавались ее крики и мат, возмущенный голос Рейнольда, а еще непонятные стуки, грохот и топот, будто кого-то основательно били, возможно даже ногами. В общем, представление шло как и ожидалось. На ходу киваю парочке ожидающих окончания беседы уже шапочно знакомых мне офицеров из других рот. Молча подхожу к дверям и тяну их на себя. Знаю, что за эту бесцеремонность меня должны будут взгреть, но мне нужно разделаться с клиентом, и тут я вижу два пути, к которым сейчас и подберусь. Охреневший в своей безнаказанности говнюк, или ты думаешь, что у тебя пожизненная индульгенция имеется? Да ни хрена. Правильно, Терентий обещал тебя вздернуть за дезертирство. Жаль, что пиздоболом оказался. Мэм, я должен доложить вам о появлении возле саббата подозрительной личности, выдающей себя за дворянина и офицера нашей части. Перевожу взгляд на Рейнольда и делаю большие глаза, словно только что его заметил. А вот и он. Не представите его, госпожа капитан, а то это быдло под воротами стояло, на меня орало, и даже не представилось. Сплошная бескультурщина. Глядя на меня с прищуром, Ирис словно поняла мою игру, произнесла: «Знакомься, это Рейнольд Блэкмур, моя головная боль и разочарование всего своего рода». «Что, Рейнольд Блэкмур, тот самый, о котором так много слухов?» Вижу, как приосанился означенный тип и кивнул мне. Изображая радость, я выглядываю из кабинета и ору так, что меня, наверное, даже на стенах было слышно. «Народ, он тут, он существует. Рейнольд, тот самый Рейнольд, руки из задницы». Минута тишины и из коридора, а после и с улицы раздался взрыв заразительного ржача. Повернувшись лицом к капитану и цели, я увидел, что Ирис аж всхлипывает от смеха. «Ублюдок, ты ответишь за свое оскорбление. Дуэль, немедленно. Что прямо сейчас? Рейнольд, ну ты жопу-то потуши, с твоими-то руками тянуться близко. Хотя я не против, сразимся во дворе комендатуры, своим личным оружием, если ты, конечно, не потерял его. Ты еще пожалеешь, что не сдох в канаве, смерть». С этими словами оскорбленный в лучших чувствах аристократ двинулся на выход из кабинета, норовя толкнуть меня своим плечом. В последний момент сдвигаюсь и делаю для Рейнольда жест дамы «Вперед», что вызвало новую волну смеха от присутствующих. «Знаешь, Тер, я удивлена твоим умением выводить людей из себя. Где ты этому учился? А что, в смысле научился бесить? Тут всего лишь немного подумать нужно о том, куда человека больнее всего ужалить. К тому же, я просто выполняю твою просьбу и прикрываю твою попку от знакомства с вещами, что в ней будут явно лишними. А, ну, да, сделаю вид, что верю. И что тут такого сложного? А, мне кажется, все очевидно, грохнуть рукожопого можно или тихо, или громко. Если сделать первым случаем, то будет расследование и последующие репрессии в адрес Ирис, ибо не уберегла. А если громко, на дуэли, да так, чтобы при всех именно Рейнольд сам бросил мне вызов, то с Риндрид взятки гладки. Тем более сейчас у дворянчика выбор между боем насмерть или стерпеть прилюдное унижение, которое навсегда уничтожит его репутацию, хотя казалось, с таким-то прозвищем, там что, есть еще что уничтожать. Но нет, трусость и неспособность призвать к ответу того, кто тебя прилюдно унизил, среди знати вообще зашквар. Во дворе солдаты, предвкушая бесплатное развлечение, уже оцепили периметр, образуя своего рода круг, в котором меня уже дожидался взбешенный Рейнольд, поигрывая мечом и щитом. Щит меня немного удивил, я думал, такие франты вроде него предпочитают красоваться с пафосными саблями, а щит, ну типа это для слабаков, но видимо не такой уж он и дурак. Я в свою очередь, разумеется, не стал изменять своему любимому двуручнику и, обнажив меч, занимаю позицию свеча, как самую удобную в этом бою, как для атаки, так и для обороны. Впрочем, я быстро совершенно разочаровался в отношении боя. Рейнольд не ощущался воином, вот совсем. Да, как дворянин и офицер он наверняка в обязательном порядке прошел первый этап усиления тела, но уже сейчас я не видел в нем, в его движениях, тех самых необходимых деталей, тех самых повадок, которые заслуживают победами и опытом, а не тренировками и муштрой. Если в моих пехотинцах и стрелках чувствуется наличие окостеневших от тренировок мозолей, в Киотве, Эдмонте и убитых с моим участием вождя хорков была своего рода легкость, они бились слегка небрежно, как бы играя своим оружием, то в этом Блэкмуре не чувствовалось ничего, кроме деревянной пустоты движений. словно он тренировался из-под палки, а теперь и вовсе забил на свое развитие. Может, этого и хватало, чтобы быть первым парнем на Саббате, но сейчас время показать, что мир значительно крупнее его городка. К моему удивлению, мой противник начал использовать агрессивную тактику, на что я с силой контратаковал его, вовсю пользуясь длиной и массой своего оружия. Первая ошибка, и я отскакиваю, скалясь под шлемом, глядя, как мой противник с непокрытой головой, недовольно трясет рукой с щитом. Следующая атака, и я опять отдаю инициативу Рейнольду. Блокирую его удар, сходимся с ним в клинче. По идее, мой противник значительно сильнее, но без регулярных тренировок не настолько, чтобы доминировать с помощью грубой силы, так что я прижал к его телу, как наши мечи, так и блэкмуровский щит. Его морда буквально передо мной, и я, попутно двигая ногами и давя всей своей массой в противника, вижу, как он покраснел, пытаясь оттолкнуть меня от себя прочь. Рейнольд, а тебя мама не учила носить шлем, особенно в бою? Не учи меня сражаться, черноноги. Да и какой смысл в твоей кастрюле? Только загораживает обзор. Ах, нет смысла в шлеме, сейчас покажу. И, откинув голову назад, со всей дури бью своим лбом по вражескому носу. Слышен влажный хруст, крик, и клинч разрывается, явно потерявшим ориентацию в пространстве Рейнольдом.